Не удивлюсь, если тут и постоялого двора никакого не окажется. И ночевать нам придется в фонтане. При чем тут фонтан? При том, что вон он, на площади впереди. По-моему, единственное незапертое строение в этой большой деревне. Если там площадь, значит, поблизости должен быть и трактир. Я читал. Во всех книгах так говорится. Ну, если в книгах говорится. Неодобрительно пробурчал волк, но шаг, тем не менее, ускорил. Смотри, вон, видишь, сквозь ставни вон того серого дома пробивается свет, а над входом какая-то доска. Наверное, это он и есть. Ща проверим. Серый дом при ближайшем рассмотрении действительно оказался трактиром. Доска над дверью вывеской, и друзья не преминули воспользоваться гостеприимством этого заведения. Или, точнее говоря, тем, что здесь за гостеприимство сходило. Едва они ступили на порог, головы всех посетителей мгновенно повернулись к ним, а разговор прервался. Если вообще он был в этот вечер. Один из угрюмых мужчин тут же вскочил с места и захлопнул за ними дверь. Лукоморцы почувствовали себя в ловушке. «Будь дипломатичен», – шепнул царевич. Серый кивнул и дипломатично положил руку на рукоять меча. «Не нагнетай напряженность», – уголками губ посоветовал ему Иван. «Может, они против нас ничего не имеют. Может, у них просто траур какой-нибудь. Улыбайся. Пойдем сядем за стол у камина». Не успели они занять места, как один из молчаливой компании поднялся и подошел к ним. «Чего подать? А вы хозяин?» Проявил чудеса сообразительности царевич. «А что у вас есть?» «Картошка с тушеным в белом вине мясом, с трюфелями и пряностями. Эль, портер, красное вино». «Мне картошку, мясо и эль». «А мне мясо, картошку с пряностями и молоко». Сделал заказ Серый, покривившийся почему-то при слове «пряности». Трактирщик, не сказав ни слова, ушел. В зале воцарилась спугнутая была тишина. «Сидим, как на поминках», – процедил волк. «Может, спросим у этих, что тут у них за праздник?» «Да уж, я, кажется, на кладбище компания повеселее встречал», – покачал головой озабоченный Иванушка. «Может, у них беда какая? Может, им наша помощь нужна? Только это надо как-то поненавязчивее разузнать». И, не обращая внимания на выторченные в безмолвном «Не смей!» глаза Серого, царевич повернулся в полоборота к горожанам. Приготовленная дипломатическая речь при одном взгляде на их лица засохла в мозгу. И тогда Иван, не придумав ничего более ненавязчивого, наклонился к ногам одного из соседей и поднял на колени пушистую серую кошку. «Киси, киси, киси, кыси!» Почесал он ей под горлышком. По трактиру пронесся всеобщий вздох. Обиженно звякнула разбитая тарелка. Перевернутая кружка, плеснув на прощанье элем, отправилась незамеченной под стол. Выстрелила, осыпав Ивана фейерверком искр, полено в камине. Кошатина вывернулась и, лениво оставив на запястье руки ласкающие ее четыре красные ниточки, утекла в темный угол. «Чужестранец!» «Серый!» «Кот!» «Избавление!» В мгновение ока лукоморцев окружила толпа взволнованных бюргеров. «Это он! Это он!» «Это они!» «Кошка! Это кот!» «Серый! Серый кошка!» «Это знак!» «Избавление! Старик обещал!» Скорее, пока нет 12. Это было предсказание дня. Анонимные, не терпящие возражения руки, ухватили царевича и поволокли к выходу. Эй, вы чего? Вы куда? Поставьте его на место! Серый рванулся на помощь другу, но, получив по затылку чем-то мягким, но увесистым, тяжело опустился на пол. Ивана же несли мимо фонтана. «Что случилось? Кто вы такие? Куда вы меня тащите?» Тщетно пытался он вырваться. «Где мой друг? Где Сергий? Вы что, с ума ошалели? Отпустите меня немедленно!» «Не волнуйся за своего друга, чужестранец! Его задержали для его же блага. Это предсказание касалось только тебя». «Мы должны успеть до полуночи!» «Только ты сможешь победить Вертизеля! Да будет проклят тот день, когда он родился!» «Предсказание? До полуночи? Победить?» Военным маршем прозвучали для Иванушки эти слова. Где-то вдалеке королевич Елисей приосанился, подбоченился и, подкрутив молодецкий ус, устремил взор, полный одобрения и поддержки, на другого лукоморского витязя, Ивана-царевича. «То-то славный будет сеча!» Ухмыльнулся он и смачно сжал свой пудовый кулак. «Ведите меня!» Решительно и мужественно повел плечами Иванушка. «Я готов!» Где-то в глубине сознания кто-то, притиснутый к стенке черепа и расплющиваемый бронированной спиной королевича Елисея, знакомым голосом придушенно пискнул. «Иван, ты ду...» Но за победными литаврами и фанфарами, приветствующими идущего на смерть, личность и содержание сообщения так и остались неизвестными. Скорее, чем ожидалось, Иван обнаружил себя лицом к лицу с воротами небольшого замка. При ярком солнечном свете в 12 часов дня опытный лицемер, при изрядной доле снисходительности и попустительства, мог бы назвать их неприветливыми. Ближе к полуночи, при нервном свете одинокого факела и дистрофичной луны за грядами туч, они произвели на юного витязя лукоморья вполне определенный эффект. Человек, который нежным утром спускает с кровати босые ноги на пушистый персидский ковер и чувствует, что они по щиколотку погрузились в тазик с цементом, сможет описать это чувство в полной мере, если успеет. Королевич Елисей, смущенно пробормотав что-то типа «Ну, я попозже загляну», растворился в дебрях подсознания. И кто-то маленький и полупридавленный, астматично отдуваясь, сумел закончить свою мысль. «Рак!» Толпа радостно возбужденных горожан, как будто они только что сплясали очередную джигу на могилке вышеуказанного Вертизеля, оставив Ивана у ворот, отхлынула в веселом ожидании. Пока царевич размышлял, а не следует ли ему, пока не поздно, поступить точно так же, стало поздно.